16. Резким движением я потянул за льняную ткань и зажмурился, а когда распахнул веки, то обомлел. Передо мной была она, огромная часть животворящего креста. Его верхушка осталась практически целой, а вот низ значительно пострадал. Древесину оливу покрыли защитным составом, благодаря чему она хорошо сохранилась. У подножия распятия были бережно сложены гвозди. Они заметно поржавели от сырости, но ничуть не утратили своей формы. «Не может быть!» – зажав рукой рот, выкрикнул Дюпон. «Это то, о чем я думаю? Он действительно настоящий!» – как полоумный замотал он головой. Пока я и сам приводил мысли в порядок, позади внезапно послышался шорох. «Видите ли, он самый, что ни на есть, настоящий!» — ответил знакомый мужской голос. В жилах застыла кровь, но я заставил себя обернуться. В тени стоял крупный мужчина. Грузный силуэт нельзя ни с чем было спутать. Это был Николас Моро. «Так и знал, что ему нельзя доверять!» — попрекнул сам себя за беспечность. «Дружище, что ты здесь делаешь?» — испуганно перевел взгляд юноша с меня на незваного гостя. «Фабрис, как некрасиво!» — облизнул мужчина сальные губы. «Даже не поздороваешься!» Мой спутник ответил не сразу. «Если мне не изменяет память, я не говорил тебе, что мы направляемся в Рим. Ты за нами следил?» «Кто я?» – играл тот в дурачка. «Нисколько. Это не более чем оплошность. Вас не должно было здесь быть». «Если ты был в сговоре с теми амбалами», – выплюнул с пренебрежением студент, – «то ты опоздал». «С какой стати мне с кем-то сотрудничать?» – вспылил вдруг Моро, ожесточенно схватив Дюпона за грудки. «Но как ты попал сюда?» — заикаясь, спросил юноша. «Ничего сложного. Как вам уже известно, я специалист по древностям», — прожег тот меня дьявольским взглядом, бросив парня на пол. «Загвоздка вот в чем. Вам в руки попал очень важный документ. Он-то меня и заинтересовал». «Так я и думал. Видимо, деньги не пахнут», — отметил я с иронией про себя. «Как ты мог, Николас?» — взревел, поднимаясь, Фабрис. «Давай, не сдерживай себя. Выскажи все, что обо мне думаешь». От мужчины повеяло опасностью и цинизмом. Парень, видимо, это понял и не спешил лезть на рожон. Стало очевидно, что ночь предстояла длинная. «Как вы узнали, что нужно искать в Ватикане?» — решил я отвлечь внимание на себя. «Глупцы! Я сделал скан манускрипта сразу, как только вычислил его датировку. Все это время у вас под носом находилась утерянная глава священного писания», — с сарказмом огорошил Моро. «Текст, что идет верхним слоем, на самом деле мало значит. Простая средневековая баллада. А вот рукописи из Библии, скрытой под ним, и вправду порядка 2000 лет. «Ну, там же был только шифр!» — почти промычал я, взвыв от безысходности. «В это трудно поверить. Однако немногие, даже эксперты, знают, что в древних манускриптах новые документы часто записывались поверх старых. Это было связано с дороговизной материала или его нехваткой. Как итог, первоначальный текст Нового Завета – по ошибке или специально — исчез под свежим слоем чернил. Я это выяснил с помощью ультрафиолетовой съемки». «Ты нас обманул?» — перевел дух Дюпон. «Считаешь, мы теперь подарим тебе артефакт?» «На все воля Господа. Уверен, вы сами его захотите отдать», — произнес Николас, застав нас врасплох. Он достал охотничий нож из заднего кармана холщовых брюк и приготовился к нападению. «Николас, ты допускаешь чудовищную ошибку!» – взмолился студент. Плевать я хотел на твои чувства. Эмоционально ринулся на парня соперник и залепил ему звонкую пощечину. Юноша скривился, но не подал виду, что испытывает боль. Что же, я подумаю над твоим предложением, предостерег он Моро, нащупывая что-то во внутреннем кармане джинсовки. Не подходи ближе! Вот только без глупостей произнеслось в моей голове. Я ожидал чего угодно, только не этого. Фабрис вынул из недр куртки травматический пистолет. Сбылось то, о чем я переживал. Темперамент парня дал о себе знать. Перемены в его настроении я заметил еще по возвращению в Париж. И вот мы оказались на грани беды. «Ты спятил!» – заорал я на него, теряя самообладание. «Давайте без нравоучений!» – нахмурился Дюпон. «Я правильно сделал, что подумал о нашей безопасности и ничуть об этом не сожалею». «Эй, полегче, щенок!» – поморщился Николас, заводя руку за голову. «Уверен, мы сможем договориться. Вот только огляжусь по сторонам. Может, прихвачу пару ценностей взамен свитка. По рукам?» Грузный мужчина бестактно проследовал, хромая к кресту. Он прищурился и тщательно осмотрел реликвию, будто собирался с нами торговаться. Затем его взгляд пал на ящик, стоящий у подножия распятия. «И что здесь у нас?» – процедил сквозь зубы, пытаясь сбить замок с сундука. Все это время Фабрис держал злоумышленника под прицелом. Как ни странно, я завидовал его выдержке, хотя интуитивно подозревал, что Моро не причинит нам вреда. «Слабоумие и отвага идут рука об руку вместе», – подумал я, отметив, что не меньше него захотел знать, что скрыто в деревянном ларце. Долго ждать не довелось, и затвор противно звякнул. Однако, как только пухлые ручонки воришки засобирались нырнуть вглубь, студент произвел предупредительный выстрел в воздух. Я от паники подпрыгнул, чего уж говорить о Николасе, который покрылся испариной и снова схватился за нож. «И не мечтай!» – предупредил противника Дюпон и направил на него пистолет. «Я вам не конкурент!» – трусливо признался мужчина. «Еще бы!» – брезгливо выплюнул юноша. Поступок парня вывел Моро из себя, и тот, словно разгневанный зверь, набросился на него. Он громко сопел и рычал. Между мужчинами завязалась нешуточная драка. Я попытался разнять их, но сразу же был отброшен. Лежа на спине и корчась от боли, слышал, как Николас наносит удар за ударом по обессиленному Фабрису, оседлав его сверху. Весовая категория явно была не в пользу мальца. В какой-то момент в руке Моро блеснул нож, и я зажмурился, почти не дыша. Инстинкт самосохранения сыграл со мной злую шутку. Я лежал, словно парализованный, и слушал возню, отчетливо ощущая пульсацию в районе висков, и с ужасом замер, почти теряя рассудок. Затем раздался глухой выстрел, и все прекратилось. Раз, два, три. Считал я про себя. Это помогло мне отвлечься. Собравшись силами, я распахнул веки. Картина была не из приятных. Испуганный парень склонился на коленях возле здоровяка. «Ты убил его?» – сорвалось с моих губ. «К сожалению, нет, только ранил». Он встал и увидел, что Николас отключился. В его ноге зияла дыра. Плечо Дюпона тоже кровоточило, однако порез на вид не был глубоким. «Тебе больно?» – спросил я, приближаясь к студенту. «Нормально, жить буду. Вот только платком рану перетяну. Вы поможете?» «Конечно, сейчас», – сообразил я и принялся за работу. Покончив с перевязкой, я растерянно осмотрелся по сторонам. Моро так и лежал бездыханно. Однако, проверив его пульс, я убедился в том, что с ним все в порядке. Вероятно, потерпевший потерял сознание от болевого шока. К тому же он приложился о гранитную кладку затылком. «Мы же не оставим его в таком состоянии», – обратился я к Фабрису. «Мне все равно, что с ним будет». «Так нельзя. Боже, что мы наделали?» – начало доходить до меня. «Спокойно. Сейчас что-нибудь придумаем», – сказал юноша и куда-то исчез. Его не было несколько минут. Я не находил себе места, метался из стороны в сторону и вспомнил про ящик. Приблизившись к нему, я поднял изрядно прогнившую от высокой влажности крышку. Под ней обнаружил круглые медные предметы. Сначала я извлек один, потом еще два. Все они имели циферблат разной формы. Самый крупный из них был резным. Его украшали фигуры звезд и планет по краям. Два других напоминали измерительные приборы и отличались лишь знаками по периметру. Я видел похожие старинные астрономические инструменты лишь в книгах. С их помощью ученые измеряли углы, определяли долготу и широту небесных тел. «Что это?» – оборвал мои мысли Дюпон. Он подкрался неожиданно и был чем-то обеспокоен. «Если не ошибаюсь, они называются астролябии. Их механизм основан на принципе стереографической проекции», – почесал я подбородок, опомнившись. «Где ты был?» «Искал другой выход. Там целая шахта. Да, и еще я заприметил тележку. Видимо, ей раньше пользовались для перевозки ископаемых», — указал тот на компактную повозку, которую с собой приволок. «Значит, мы сможем транспортировать Николаса?» — уточнил я, предугадав ответ наверняка, ведь парень лишь отмахнулся. Глядев напоследок пещеру с сокровищами, я прихватил с собой лишь астролябии. Артефакты выделялись из остальной массы многовековых богатств. Ни я, ни мой спутник не ставили перед собой целью обогащения. Тем более речи не шло о похищении креста, который к тому же был слишком увесистым. Мы погрузили тяжелого Моро со второго раза в тачку, и он... наконец очнулся. Мужчина был недоволен, что пришел в себя при таких обстоятельствах, поэтому стонал и брыкался, несмотря на тяжелое ранение. Как оказалось, травматическое оружие пробило кожу и мышцы, а сама пуля застряла у него в кости. Было очевидно, что Николас не мог самостоятельно передвигаться, но я все равно попытался не упускать его из виду. В другой стороне грота, как и рассказал Фабрис, нашелся другой выход, который затесался между колоннами. В этом районе подземелье было более просторным, а ровная кладка позволяла с легкостью вести тележку с потерпевшим. Многоуровневая шахта захватывала дух, и я на миг испытал благоговение. Скрытые годами коридоры были почти не тронуты временем. Казалось, что там живут призраки, а дробильные перфораторы вот-вот заработают. Путь наверх через них давался с трудом. Добравшись до очередного яруса, мы наткнулись на старый подъемник. Он представлял собой вагончик, стоящий на рельсах. Конечно, в надежности аппарата мы не могли быть уверенными. Однако другой альтернативы не предвиделось. В кабине втроем мы разместились с трудом. Тащить дальше Моро без тележки было сложнее. Безумец что-то пробормотал и вновь отключился. Я нажал на рычаг и запустил механизм. Трухлявый мотор отозвался грохочущим ревом. Несясь вверх на приличной скорости, мы мечтали поскорее очутиться на воле. Особенно покоя не давал раненый пассажир. Оставлять его на произвол судьбы даже для такого черствого сухаря, как я, было бы чересчур. Да и возиться с ним по доброй воле тоже было не совсем в моем стиле. Всего через несколько минут шустрый транспорт доставил нас на поверхность. Первым из вагончика вылез Дюпон и подружески подал мне руку. Затем мы вместе вытащили наполовину обмякшего Николаса. Практически на входе из шахты последний дал о себе знать. «Лучше бы дали мне умереть», — заявил он, прожигая нас злостным взглядом. «Тебе место в полиции», — огрызнулся студент. «Да как вы смеете? У вас ничего нет на меня!» С этим разберутся карабинеры. Выбравшись через люк на берегу реки Тибр, я никак не ожидал, что увижу прекрасный рассвет. Поблизости не было ни души. Мы очнулись под опорной стеной заброшенной церкви. Оттуда вышли прямо на набережную, которая в лучах солнца заиграла волшебными красками. Вымотанный Фабрис присел на скамейку и достал свой мобильный. Он вызвал медиков и жандармов. Не знаю, откуда парень знал местные номера экстренных служб, однако скрытый потенциал юноши определенно был безграничен. Моро умолял не сдавать его органам правопорядка, но юноша был непреклонен. Насчет вопросов закона у него явно был пунктик. «Дураки!» – выругался Моро. «Почему вы не забрали крест?» «Мы выступаем хранителями истории, в отличие от тебя», – отрезал я, дав понять, что в спор вступать не намерен. «Паскаль, я тронут твоей архаичной духовностью», – перешел на личности Николас. «Зато астролябию все же прибрал к рукам. Не упустил своего шанса». «Откуда он об этом узнал?» – удивился я, теряя дар речи. Но задать этот вопрос мужчине мне так и не удалось, так как скорая уже подоспела, а за ней жандармы. «Прошлое спит во тьме и ожидает, когда его найдут», – произнес лживый наглец, чем еще больше меня озадачил. Парадокс в том, что Моро был несговорчив и никак не выдавал свою связь с масонами. Его сгубили дух авантюризма, а также жажда славы и власти. Вся эта история не сулила тщеславному преступнику ничего хорошего. Медики и полицейские окружили нас. Чтобы избежать бумажной волокиты, мне пришлось прибегнуть к маленькой хитрости. Я давно научился закатывать сцены и повышать голос в случае бюрократических недоразумений. Актер из меня, конечно, был никудышный, но и зрители попались не самые остроумные. Пока я устраивал представление, Дюпон дал краткие показания. Из слов карабинеров мошеннику светила статья за мелкое хулиганство. Не уверен, что его ожидало долгое заключение или строгое наказание, так как студент утаил всю правду по известным причинам. Тем не менее, справедливость восторжествовала, чему Николас не обрадовался. Что же касается меня, то Моро убедил меня в том, что новая находка крайне важна. Теперь нам предстояло разобраться с еще одной головоломкой и отгадать истинную загадку манускрипта. Для этого первым делом нужно было вернуться в Париж, и мы поспешили к месту, где оставили «Опель».